Житие святого князя Олега Брянского. Память 20 сентября, 3 октября. Святой Олег был сын брянского князя, благочестивого Романа Михайловича, внук святого Михаила Всеволодовича, князя Черниговского, мученически скончавшегося в Орде в 1246 году. В то время все русские князья были в воле татарской, и святой Олег с отцом своим князем Романом по приказанию хана Мингутемира участвовал вместе с татарами в войне против Литвы. По окончании похода Олег приехал из Новгорода Литовского во Владимир, на Волыни, князю Владимиру Васильковичу Волынскому, женатому на сестре святого Олега Ольге Елене Романовне. Неизвестно, когда, после 1247 года, святой Олег, оставив мир, принял монашеское пострижение. Иноческое имя святого князя передается в известиях разно, то Василий, то Леонтий. Святой Олег построил на свои средства в городе Брянске Петропавловскую обитель. Скончался он строгим подвижником, вероятно, в конце XIII или начале XIV веков. Мощи его почивают под спудом в каменном храме, выстроенной им Петропавловской обители. Память святого Олега Брянского церковью местно празднуется с памятью его деда, святого Михаила Черниговского, 20 сентября.